Глава 20. Новая жизнь. Все было таким четким, ярким, резким. Над головой по-прежнему сиял ослепительно белый свет, но в то же время я видела нити накала внутри лампочки. В этом белом свете я разглядела все цвета радуги, а на самом краю спектра еще один, название которого я не знала. За светом я различила отдельные волокна темного дерева на потолке. Пылинки в воздухе были отчетливо видны с обеих сторон, светлой и темной. Они кружили, словно планеты в небесном танце. Пыль была такой красивой, что я потрясенно втянула воздух. Он со свистом пронесся по моему горлу, а из пылинок рядом с моим лицом образовалась воронка. Что-то не так. Я подумала и поняла, в чем дело. Вдох не принес никакого облегчения. Воздух мне больше не нужен. Легкие его не ждали и никак не отреагировали на приток кислорода. Пусть в воздухе не было необходимости, он мне нравился. В нем я ощутила вкус всей комнаты, красивых пылинок, смесь духоты и более свежего ветерка из коридора, богатый вкус шелка, слабый привкус чего-то теплого и желанного, что должно было быть влажным, но почему-то не было. Хотя этот аромат перешибали хлоркой и нашатырный спирт, от него у меня в горле вспыхнула жажда, легкий отголосок прежнего огня. Но сильнее всего я ощущала другой запах — смесь меда, сирени, солнечного света и чего-то еще. Его источник находился совсем рядом. Я услышала, как вокруг вместе со мной задышали другие. Их дыхание смешалось с сиренью, медом и солнцем, принеся новые ароматы — корицы, гиацинта, груш, морской воды, пекущегося хлеба, хвои, ванили, кожи, яблок, моха, лаванды, шоколада. Я перебирала в уме сотни знакомых мне запахов. Ни один из них не соответствовал полностью тому, что я сейчас чувствовала. Такой чудесный и приятный аромат. У телевизора в гостиной выключили звук, и я услышала, как кто-то... Розали? Заерзала на диване. Еще услышал едва различимые ударные, под которые кто-то кричал. «Рэп?» Не успела я толком озадачиться, как звук постепенно исчез, словно мимо проехала машина с опущенными стеклами. Я испуганно поняла, что так оно, наверное, и было. Неужели я теперь слышу до самого шоссе? Я не чувствовала, что меня держат за руку, пока ее легонько не стиснули. Мое тело тут же оцепенело, словно реагируя на боль. Я не ожидала такого прикосновения. Кожа была идеально гладкой, но... не холодный. После секундного оцепенения тело ответило на незнакомый раздражитель еще более странным образом. Воздух поднялся по горлу и вырвался сквозь стиснутые зубы с низким зловещим гудением, точно жужжал рой пчел. Но прежде мои мышцы напряглись и изогнулись, инстинктивно уворачиваясь от неизвестного. Я вскочила так стремительно, что перед глазами все должно было слиться в размытое пятно. Однако не слилось. Я видела каждую пылинку, каждое волокно в деревянных панелях, каждую микроскопическую ниточку, которая попала в поле зрения. Когда я испуганно прижалась к стене, спустя 16-ю долю секунды я поняла, в чем была причина моего страха. И что отреагировала я чересчур резко. Ну, конечно, Эдвард больше не кажется мне холодным. У нас же одинаковая температура тела. Я просидела в этой позе где-то 8-ю долю секунды, оценивая обстановку. Через стол — мой погребальный костер. Ко мне тянулся встревоженный Эдвард. Самым главным в окружающей обстановке было его лицо. Хотя боковым зрением я на всякий случай подметила и все остальное, во мне сработал какой-то защитный инстинкт, и я невольно искала вокруг угрозу. Мои родственники-вампиры настороженно замерли у дальней стены. Эммит и Джаспер впереди. Как будто угроза действительно была. Я раздала ноздри, озираясь по сторонам. Ничем особенным не пахло. Чудесный аромат, хоть и подпорченный запахом химикалий, вновь защекотал мне горло, отчего оно вспыхнуло и заболело. Из-за плеча Джаспера, широко улыбаясь, выглядывала Элис. Блики света на ее зубах сияли всеми цветами радуги. Ее улыбка меня успокоила, и я сумела разобраться в происходящем. Похоже, Джаспер и Эммет защищали остальных, вот только до меня не сразу дошло, что защищали они их от меня. Все это я воспринимала побочно. Мои чувства и мысли были сосредоточены на лице Эдварда. До сих пор я никогда не видела его по-настоящему. Сколько раз я любовалась его красотой. Сколько часов, дней, недель своей жизни я мечтала об этом совершенстве. Я думала, что знаю лицо Эдварда лучше, чем свое собственное. Я полагала, что безупречность этих черт — единственное, в чем нельзя усомниться. На самом деле, я была слепой. Впервые в жизни я увидела это лицо во всей красе. Мне больше не мешали тени и ограниченность человеческого зрения. Я охнула и попыталась подобрать нужные слова. Безуспешно. Таких слов не существовало. Примерно в это время часть моего сознания уже убедилась, что никакой опасности, кроме меня, в комнате нет, и я машинально выпрямилась. С того момента, как я лежала на столе, прошла почти целая секунда. Тут меня озадачили собственные движения. Не успела я подумать о том, чтобы встать, как я уже стояла. Действие не заняло и доли секунды. Перемена была мгновенной, как будто я и вовсе не двигалась. Мой взгляд снова замер на Эдварде. Он медленно обошел вокруг стола, все еще протягивая ко мне руки. Каждый шаг занимал чуть ли не полсекунды и волнообразно перетекал в другой. Точно вода скользила по гладким камням. Новыми глазами я наблюдала за его грациозными движениями. «Белла». Тихо, как бы успокаивая, окликнул меня Эдвард, тем не менее с ноткой тревоги. Я не смогла ответить сразу, зачарованная бархатными складками его голоса. То была совершенная симфония, исполненная на единственном инструменте. Ни один инструмент, созданный человеком, не смог бы с ним сравниться. «Белла, любимая, прости, я понимаю, как ты растеряна. Все хорошо?» «Все?» Я мысленно вернулась к событиям моего последнего человеческого часа. Воспоминания были туманные, как будто я смотрела на них сквозь плотный темный занавес, ведь мои человеческие глаза были почти незрячими. Под словом «все» Эдвард подразумевал и Ренесми. «Где же она?» «С Розали?» Я попробовала представить ее лицо. Очень красивое, но... Продираться сквозь человеческие воспоминания было неприятно. Лицо Розали скрывалось в темноте. «А Джейкоб? У него тоже все хорошо? Мой многострадальный лучший друг теперь меня ненавидит? Он вернулся в стаю Сэма? А Сет? Или? Калины в безопасности или мое превращение разожгло вражду между вампирами и оборотнями?» Заверения Эдварда действительно касались всего, или он просто меня успокаивал? «А Чарли? Что же я теперь ему скажу? Он наверняка звонил, пока я горела. Что они ему сказали? Как объяснили случившееся?» Пока я раздумывала, какой вопрос задать первым, Эдвард осторожно протянул руку и погладил меня по щеке. Прикосновение Эдварда будто проникло мне под кожу сквозь кости черепа. По позвоночнику в живот пробежал электрический разряд. «Погодите», — подумала я, когда дрожь сменилась теплом, желанием. Разве я не должна была этого лишиться? Разве отказ от подобных чувств — не одно из условий сделки? Я стала новорожденным вампиром. Сухое жжение в горле это подтверждало. И я отдавала себе отчет в последствиях. Человеческие чувства и желания со временем ко мне вернутся, хотя никогда не будут такими, как раньше. Останется только жажда. Такова была цена, и я согласилась ее заплатить. Однако, когда ладонь Эдварда легла на мое лицо, точно сталь, покрытая шелком, по моим иссушенным венам пробежало желание, опалившее меня с головы до ног. Дожидаясь ответа, Эдвард пристально смотрел на меня. Я обняла его. Опять я будто и не двигалась, только что стояла прямо и неподвижно, точно статуя, как вдруг Эдвард очутился в моих объятиях. Теплый, по крайней мере, таким он теперь казался — ароматный,

Раньше нипочем бы этого не услышала. «Все хорошо», — сказала я по давней человеческой привычке. «Подожди, сначала другое». Столько всего нового навалилось, что я не успела задать ни одного вопроса. А ведь были вещи и поважнее жажды, — на этот раз заговорил Карлайл. «Что было?» «Я хочу ее увидеть. Ранесми». Было как-то странно произносить ее имя, а слова «моя дочь» вообще не укладывались в голове. Я попробовала вспомнить свои ощущения трехдневной давности и невольно положила руки на живот. Плоский, пустой. Я стиснула бледный шелк, покрывавший мою кожу, и вновь запаниковала. Какая-то незначительная часть сознания подметила. Отдела меня наверняка Элис. Да, я знала, что внутри уже никого нет, и смутно помнила само извлечение, но физическое тому доказательство осмыслить было трудно. Прежде я любила ту, что жила внутри меня, а теперь она казалась вымышленной, придуманной, ускользающим сном и наполовину кошмаром. Пока я боролась со смятением, Эдвард и Карлайл настороженно переглянулись. «Что такое?» — с тревогой спросила я. «Белла», — ласково произнес Эдвард, — «сейчас не лучшее время. Она наполовину человек, у нее есть сердце, в ее жилах течет кровь. Пока ты полностью не совладаешь жаждой, не хочешь же ты подвергать ее жизнь опасности?» Я нахмурилась. «Конечно, не хочу. Разве я неуправляема? Растеряна, да. Быстро отвлекаюсь, да. Но опасно для собственной дочери?» С уверенностью ответить на этот вопрос я не могла. «Ладно, придется потерпеть». Ох, как же трудно. Пока я не увижу дочку, она так и будет для меня ускользающим сном, а не знакомке. «Где она?» Я прислушалась и уловила на первом этаже сердцебиение и еще чье-то дыхание, очень тихое, как будто там тоже прислушивались. И трепещущий звук, почти дробь, источник которого я определить не могла. Сердцебиение звучало так влажно и маняще, что у меня потекли слюнки. «Да, определенно нужно поохотиться, прежде чем я увижу дочь, мою маленькую незнакомку. С ней Розали?» «Да», — резко ответил Эдвард, как будто его что-то расстроило. «Я думала, их нелады с Розали давно позади». Неужели между ними вновь вспыхнула вражда? Не успела я спросить, как Эдвард отнял мои руки от плоского живота и легонько потянул меня за собой. «Подожди», — возразила я, собираясь с мыслями. «А что, Джейкоб? Чарли? Расскажи мне все, что я пропустила. Долго я была без сознания». Эдвард словно не заметил, как нелегко мне дались последние слова. Они с Карлайлом опять переглянулись. «Что не так?» — прошептала я. «Все так», — заверил меня Карлайл, странно выделив последнее слово. «Ничего особенного не случилось. Ты пропустила каких-то 2 дня. Эдвард молочина, прямо-таки новатор. Он придумал ввести яд в сердце». Карлайл умолк, гордо улыбнулся сыну и вздохнул. «Джейкоб по-прежнему здесь, а Чарли еще думает, что ты больна. Я сказал ему, что ты сейчас в Атланте, сдаешь анализы в Центре контроля заболеваний. Мы дали ему неправильный номер телефона, и он расстроен». «Надо срочно ему позвонить», — пробормотала я себе под нос, но, услышав собственный голос, вспомнила о новых трудностях. «Чарли меня не узнает. Он не поверит, что это я». Тут до меня дошла другая новость. «Постойте, Джейкоб здесь?» Опять они переглянулись. «Белла», — выпалил Эдвард, — «нам многое надо обсудить, но прежде мы должны позаботиться о тебе. Ты мучаешься!» При этих словах я вновь ощутила жжение в горле и судорожно сглотнула. «Но, Джейкоб, у нас впереди целая вечность для объяснений, любимая», — ласково напомнил Эдвард. «Конечно, можно и подождать. Слушать проще, когда внимание не отвлекает огонь в горле». «Хорошо». «Стойте, стойте, стойте!» — защебетала Элис и порхнула ко мне. «Восхитительно грациозная. как уже было с Карлайлом и Эдвардом, я впервые увидела ее по-настоящему. Красавица. Вы обещали, что я буду присутствовать, когда это случится впервые. А вдруг на охоте вам понадобится какая-нибудь отражающая поверхность? Элис, хотел было возразить Эдвард. Да это всего секундочку займет. Элис умчалась из комнаты. Эдвард вздохнул. О чем она? Прежде чем кто-либо успел ответить, Элис вернулась, таща огромное зеркало Розали в золоченой раме. Оно было вдвое выше нее и в несколько раз шире. Все это время Джаспер был так молчалив и неподвижен, что я и не видела его за спиной Карлайла. Теперь он снова пошевелился, подскочил к Элис, при этом не сводя глаз с меня, потому что я представляла угрозу. Он внимательно следил за моим состоянием и наверняка заметил ужас, каким я впервые поглядела на его лицо. Для незрячих человеческих глаз многочисленные шрамы, оставленные армиями новорожденных, были практически незаметны. Раньше я видела их только при ярком свете, выделявшем небольшие припухлости. А теперь я поняла, что шрамы — самая яркая примета Джаспера. Трудно было оторвать взгляд от его изувеченной шеи и подбородка. Неужели кто-то, пусть и вампир, способен выжить после стольких укусов? Я инстинктивно приготовилась обороняться. Любой вампир, увидев Джаспера, сделал бы то же самое. Шрамы говорили сами за себя. «Осторожно, опасность!» Сколько вампиров пыталось убить Джаспера? Сотни? Тысячи? Ровно столько же погибло от его клыков. Джаспер одновременно и увидел и почувствовал мое восхищение. Сухо улыбнулся. «Эдвард уже выругал меня за то, что перед свадьбой я не подвела тебя к зеркалу», — сказала Элис, отвлекая меня от своего грозного возлюбленного. «Не хочу снова получить взбучку». «Взбучку?» — Эдвард приподнял бровь. «Ну, преувеличила чуток, подумаешь?» — рассеянно пробормотала Элис, поворачивая ко мне зеркало. «Ладно, признайся, ты потворствуешь своим воэристским наклонностям». Элис ему подмигнула. Их обмен любезностями коснулся лишь малой части моего сознания. Все остальные мысли были прикованы к женщине в зеркале. Сначала я бездумно залюбовалась ею. Незнакомка в отражении, несомненно, была красива. Ничуть не хуже Элис и Эсми. Даже в покое она выглядела подвижной и изменчивой, а бледное лицо сияло, точно луна в обрамлении густых темных волос. Руки и ноги гладкие, сильные, кожа таинственно мерцает, будто жемчуг. А потом я пришла в ужас. Кто она? Сперва я даже не смогла разглядеть собственные черты в этом безупречно гладком лице. А глаза? Да, я знала, чего ждать, но такое. Тем временем лицо женщины оставалось невозмутимым. Точеные черты богини, ничем не выдающие бури, что бушевала внутри. Тут ее пухлые губы шевельнулись. «Глаза!» — выдавила я. «Долго так будет?» «Через несколько месяцев потемнеют», — успокоил Эдвард. «Кровь животных быстрее человеческой разбавляет цвет. Сначала они станут янтарными, потом золотистыми. Мои глаза несколько месяцев будут сверкать, как зловещее красное пламя». «Месяцев?» Мой голос стал выше, напряженнее. Идеальные брови женщины в зеркале удивленно взлетели над алыми глазами. Такого яркого блеска я в жизни не видела. Джаспер насторожился и шагнул ко мне. Он прекрасно знал повадки новорожденных вампиров. Неужто даже такое безобидное проявление чувств означает, что я опасна? Никто не ответил на мой вопрос. Я повернулась к Эдварду и Элис. Они оба были слегка растеряны и не сводили глаз с Джаспера. Прислушивались к его тревожным мыслям, заглядывали в ближайшее будущее. Я сделала еще один глубокий, совершенно бесполезный вдох. «Нет, со мной все нормально», — заверила их я и мельком взглянула на незнакомку в зеркале. «Просто слишком много впечатлений». Джаспер нахмурил лоб, отчего два шрама над его левым глазом стали еще заметнее. «Не знаю», — прошептал Эдвард. Женщина в зеркале помрачнела. «И какой вопрос я пропустила?» Эдвард улыбнулся. «Джаспер спросил, как тебе это удается». «Что?»